Глава 15. Эшер. Я проснулся, не понимая, где нахожусь. С сильным утренним стояком. Погруженная во тьму комната казалась незнакомой. И эротические сны о Фейт, посещавшие меня прошлой ночью, все еще не давали покоя. Затем лежащая рядом в кровати фигура шевельнулась, и я моргнул, полностью проснувшись. «Привет», — промурлыкала Фейт, прижимаясь ко мне обнаженным телом. «Доброе утро». На меня нахлынули воспоминания. Я ощутил глубокое облегчение от того, что это не сон. Я и правда здесь, с ней. «Привет», — проговорил я, приглаживая ее спутанные волосы. Я всю ночь зарывался в них руками. Давно проснулась. «Тогда же, когда и ты?» Она указала на натянувший простыню член. «Я с нетерпением ждала твоего пробуждения, чтобы заняться тобой». Приподнявшись, я сел и прислонился к изголовью гостиничной кровати. «Вовсе не нужно ждать, пока я проснусь», — хриплым от желания голосом пояснил я. «Не сдерживай свои порывы». Фейт покачала головой и провела кончиками пальцев по моей груди. «Согласись, милый, в деле участвуют две стороны». «Я понимаю», — усмехнулся я. «Но тебе вовсе не нужно мое разрешение». Лукаво улыбнувшись, Фейт откинула простыню. «Что ж, будем действовать по обстоятельствам, ладно?» Я рассмеялся, но тут же стиснул зубы и зашипел, когда она обхватила член сладкими губами и принялась его посасывать. «Чёрт!» — выдохнул я. «Фейт!» Я откинулся на подушке, пока она трудилась надо мной. Посасывала теплыми влажными губами, чуть прикусывала, и вскоре я уже готов был вспыхнуть. «Так я и планировала», — проговорила она через несколько мгновений, садясь на кровати. «Но я слишком эгоистична». Качнув ногой, она оседлала меня и положила руки мне на плечи, взяв ситуацию в свои руки. Она действовала так уверенно и непринужденно, казалась такой горячей, что я едва мог сдерживаться. Фейт подалась вперед и скользнула языком по моим губам. Я потянулся, чтобы ее поцеловать. Она не сопротивлялась, только просунула руку между нами и прижала кончик члена к ее киске, поглаживая его, мучая, дразня. «Фейт», — предупредил я. «Я всегда готова для тебя», — выдохнула она, прижавшись киской к члену. «Всегда». Напрягшись, я сжал ее бедра. «Господи Иисусе! Если хочешь меня, пожарный». Она снова положила руки мне на плечи и притянула ближе. «Тогда возьми меня». Пробормотав проклятие, я подался вперед и проник внутрь Фейт. В ответ она выгнула спину, запрокинула голову и застонала. Глядя на то, как она принимает меня в себе, я с трудом мог держать себя в руках. И все же умерил животную страсть. Несколько медленных, глубоких движений, и мы поймали ритм. Фейт опускалась на меня снова и снова, прижавшись лбом к моему лбу. Мир вдруг превратился в бред, в котором была только она. Я сжимал ее гладкую шелковистую плоть, пытаясь за 4 дня здесь наверстать 2 месяца разлуки. Так мы провели остаток утра. В 9 заказали доставку еды в номер, но не смогли оторваться друг от друга, даже чтобы просто поесть. Я слизнул мед с груди Фейт, а потом погрузился в нее. Ее стоны привлекли соседей, и те начали стучать в стену. Мы приняли душ, и под струями стекающей с тела горячей воды я снова овладел ею. В 11 нужно было освободить номер. Пришлось сделать перерыв. Одевшись, мы поехали к Фейт, в шикарную квартиру в богатом районе. Хотя весь город для меня казался однообразным. Цемент, шум, слишком много людей. «Хочешь, я проведу для тебя экскурсию?» — предложила Фейт, глядя в окно квартиры, откуда открывался вид на соседние небоскребы. «Конечно», — согласился я, притягивая ее ближе. «Начни со спальни». Остаток дня прошел словно в тумане. Мы провели несколько жарких часов в ее постели, заказали еду и просто разговаривали. Мне нравилось говорить с Фейт почти так же сильно, как и трахать ее, если не больше. Она заставляла меня смеяться от души. Рядом с ней я не чувствовал себя замкнутым. Я просто был самим собой. Как будто моя собственная чёртовая шкура наконец-то села как нужно. В понедельник утром мы все же оделись. Я нацепил фланелевые пижамные штаны, она тонкую шелковую сорочку. Мы даже умудрились остаться в одежде, пока пили кофе в просторной кухне, отделанной белым мрамором и нержавеющей сталью. Фейт позвонила на работу и отпросилась на несколько дней. «Странное чувство», — призналась она, положив телефон на стол. «Раньше я обычно отпрашивалась, когда открывался новый клуб или в Сакс объявляли распродажу». «Тогда не стоит», — посоветовал я. «Не хочу тебе мешать». Последние 2 месяца я работала допоздна, без выходных, по 16 часов в день, если не больше. И уж простите, дамы и господа, но, полагаю, я заслужила пару дней отдыха. Я улыбнулся. Во мне странным образом смешались восхищение и боль. Она убивалась на работе, поскольку явно хотела чего-то добиться, что-то создать. «А ты получил повышение, придурок». «Так что утрись». «Похоже, ты работала над важной рекламой», — проговорил я. «И как получилось?» Фейт слегка покраснела, поигрывая кофейной ложечкой. «Боссу понравилось. Он думает, ролик может выиграть Клио. Ну, что-то вроде премии Эмми, только в области рекламы. Вроде как большое дело». «Господи, Фейт, это просто чудесно». Я подошел ближе, взял кружку с кофе у нее из рук и заключил девушку в объятия. «Почему ты мне сразу не сказала?» «Мы были немного заняты». Она обвела руками мою шею и поцеловала в губы. Горячо, влажно, страстно. «Не меняй тему», — поддразнил я и отстранился от нее, прежде чем мы вновь остались без одежды. «Определенно это нужно отпраздновать». «За пределами квартиры». «Если ты настаиваешь», — согласилась она, хотя Фейт явно понравилась эта мысль. «И мне тоже. Чем займемся? Хочешь взглянуть на достопримечательности?» Я вовсе не горел желанием осматривать город. Но еще во время полета поклялся ради нее приложить все усилия. «Все, что хочешь», — проговорил я. «Я согласен на все». «Ну, из-за физических нагрузок за последние 2 дня я несколько проголодалась. Давай пообедаем, а вечером я познакомлю тебя с Сайлосом». «С хорошим лучшим другом», — закончил я. «С самым лучшим другом», — с улыбкой поправила она, потом, о чем-то вспомнив, внезапно нахмурилась. «Вот черт! В чем дело?» Она взглянула на меня почти со страхом. «Ты сказал, твоя мама подсела на обезболивающее?» «Да, Окси что-то там», — кивнул я. «Окси Про», — ошеломленно пробормотала Фейт. «Боже, какая я глупая!» «Что-то не так?» Она взглянула прямо на меня. «Сайлос Марш, генеральный директор Марш Фарма, производителя Окси Про». Я потрясенно уставился на Фейт, пытаясь осознать ее слова, причудливые совпадения и просчитать их последствия. Я недоверчиво усмехнулся, как будто она решила сыграть со мной шутку. «Что?» «Нет». Но Фейт была непривычно серьезна. «Да». «Постой, хочешь сказать, что твой лучший друг...» Она кивнула. «Но тогда он еще не возглавлял фирму?» Его отец вместе с закадычными дружками натворили дел, однако Сайлос забрал у них власть и с тех пор пытается все исправить. Закусив губу, она изучала меня. Прости. Я бы рассказала раньше, но это не моя история. Теперь же, когда есть связь... Всё в порядке, проговорил я. Правда? Я медленно кивнул. Как ни странно, я ничуть не лгал. Я ожидал, что буду в ярости. Стану злиться на семью Сайлоса, поскольку из-за них остался без матери. Однако кипящий во мне гнев уже остыл, и, взглянув на Фейт, я понял, почему. Она, словно холодная вода, затушила пламя. И когда я находился рядом с ней, старая боль отступала на задний план и уже не казалась такой сильной. С ней я становлюсь лучше. «Он не виноват», — произнёс я, вглядываясь в её обеспокоенное лицо. «Правда?» «Ну, нет». Фейт посмотрела на меня полными слёз глазами. Потом обвела руками мне шею. «Ты потрясающий. Ты имеешь полное право сердиться, но клянусь тебе, Сайлос хороший. И ты тоже». «Стараюсь», — хмыкнул я и поцеловал её. «Ты уже давным-давно этого добился», — возразила она и робко улыбнулась, её глаза сияли. «Мне очень повезло». Она отвернулась, чтобы скрыть свои эмоции, пытаясь обратить всё в шутку. Я с улыбкой наблюдал за ней, размышляя о неожиданных сюрпризах, что порой подбрасывает нам жизнь. Наверное, глупо, да и невозможно, пытаться их избежать. Остаётся лишь научиться правильно реагировать. Я мог бы испортить вечер Фейт, омрачить ожидание встречи со столь важным в её жизни парнем. Но зачем? Мне меньше всего хотелось разрушить её счастье. Поэтому я не стал цепляться за обиду или гнев на Сайлоса, а сделал то, чем Моми могла бы гордиться. Я просто отпустил эту ситуацию. Мы приняли душ. Я надел тёмные брюки и белую рубашку, накинув поверх лёгкую ветровку. Фейт выбрала белое платье с крупными яркими цветами, перехваченная поясом на тонкой талии. Она сделала макияж, надела несколько украшений и достала туфли на высоких каблуках. При виде неё, столь прекрасной и уверенной в себе, сердце затрепетало в груди. В голове тут же мелькнула мысль о модных журналах, потому что она словно сошла с обложки. «Не нравится?» — поинтересовалась она, расправляя платье. «Безумно нравится», — признался я. «Ты выглядишь сногсшибательно». «Пойдём». Она поцеловала палец и коснулась морщинки между моих бровей. Мы вышли на улицу. Фейт не стала вызывать такси, просто подняла изящную руку, и рядом с нами тут же затормозил автомобиль. Стоявший поблизости парень, не замечая меня, метнулся, чтобы открыть ей дверцу. Мило улыбнувшись ему, она села в машину. «Дальше я сам справлюсь», — предупредил я, окинув парня сердитым взглядом. Пробормотав извинения, он отступил в сторону. «Я покажу тебе один из самых любимых ресторанов», — пообещала Фейт, когда машина ехала по улицам, заполненным кафе, ресторанами и магазинами. Внезапно она сжала мою руку. «Ты в порядке?» «Я помню, что ты говорил о времени, проведённом на Уолл-стрит, и, может быть...» «Чёрт, прости!» «Я не подумала». «Всё хорошо», — успокоил я. «Оказавшись в городе, я вовсе не страдаю посттравматическим стрессовым синдромом. Скорее уж...» «Скорее чувствую, что мне здесь не место. В отличие от неё». «Я в порядке, клянусь». Я наклонился, чтобы поцеловать Фейт. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты такая, как есть». «Вижу, чего ты хочешь». Она хитро улыбнулась. Её щёки вспыхнули румянцем. А потом она нежно коснулась моих губ, вложив в поцелуй все свои чувства. «Мы в полной заднице». Мы вошли в ярко освещённый оживлённый ресторан. Благодаря стеклянной стене за барной стойкой бутылки блестели в свете ламп. Повсюду беседовали люди в деловой одежде, с кейсами вместо пляжных сумок. Внутри казалось шумно, но Фейт явно находилась в своей стихии. Она перекинулась парой слов с Медрдотелем, как будто они знали друг друга всю жизнь, и нас проводили к бару, чтобы дождаться столика. Прошло меньше минуты, когда в баре послышался изумленный вздох. «Фейт!» К нам подскочила женщина с темными волосами, с ног до головы завернутая в дизайнерские шмотки. Она не сводила с меня пристального взгляда. «Я так и думала, что это ты. Вив?» Немного нервно проговорила Фейт. Женщины расцеловали друг друга в щеки. «Эшер Маккей», — представила меня Фейт. «А это моя подруга, Вивьен Симон». Очевидно, та самая, кому Фейт не рассказала о поездке на Гавайи. Судя по всему, обо мне она тоже не упоминала. На красных губах Вивьен расплылась понимающая улыбка, которая мне вовсе не понравилась. «Очень приятно», — промурлыкала она. «Похоже, Фейт держала тебя в секрете». Фейт нервно рассмеялась. «Что ты здесь делаешь, Вив?» «О, я обедаю с Джилл и Бьянкой», — пояснила Вив, не сводя с меня оценивающего взгляда. «Но это все мелочи. Расскажите, как вы познакомились. Я умираю от любопытства». «Это самая безумная история на свете», — проговорила Фейт. «Я подвернула лодыжку на тропе, и Эшер в составе бригады неотложной помощи приехал меня спасать». «Понимаю», — холодно протянула Вивьен, широко распахнув глаза. «Это случилось на Гавайях 2 месяца назад». «Ну да», — согласилась Фейт. Вивьен снова просияла, в очередной раз окидывая меня взглядом. Теперь в ее глазах светилось странное торжество. «Спасатель! Теперь все это имеет смысл!» Она громко рассмеялась, словно зазвенел колокольчик. «Маленький сувенир на память о поездке?» Я ощутил, как волоски на шее встали дыбом. «Нет, скорее это я больше ни секунды не смог находиться вдали от Фейт». «Ага, я так и подумала, милый». Вив взглянула на дверь. «Мои подруги уже здесь. Этот ресторан немного наскучил. Думаю, я приглашу их в другое место. Приятно познакомиться, Эшер». Она подмигнула Фейт и неторопливо вышла, присоединившись к двум девушкам возле входа. Все трое взглянули в нашу сторону, о чем-то пошептались, а после разразились смехом. «Она забавная», — пробормотал я. «Раньше я тоже была такой», — проговорила Фейт. «И не так уж давно». Она подняла на меня взгляд. «Возможно, ты не заметил, но она весьма обрадовалась, увидев тебя. Теперь она поняла, почему в последнее время мы так отдалились». Завибрировал лежащий на столике мобильник Фейт. «Ага, видишь?» Она показала мне сообщение от Вивьен. «Это моя девочка», — виднелись на экране слова, за которыми следовали 3 огненных смайлика. Фейт только вздохнула. «Что ж, тебя официально признали горячим парнем». Ее улыбка исчезла. «Она считает тебя просто очередным кавалером, чьего имени я поутру даже не вспомню». «Не имеет значения», — произнес я. «От этого ты не становишься хуже, Фейт». «Знаю. Но она полагает, будто в курсе, что происходит у нас с тобой. И расскажи я правду, Вив бы даже не поверила. Хотя вряд ли я бы осмелилась». «Это ее проблемы». Я протянул руку и сжал ладонь Фейт. «Тебе не нужно ничего никому доказывать. Кроме себя». «Ты такой милый». Она сжала мою руку. «До тебя подобные слова мне говорил лишь Сайлас. Как будто идешь по некоему пути. Все вокруг кажется прекрасным. Ты ощущаешь радость и, может, отчасти безрассудство. Но пока ты не присядешь хоть на минуту, не поймешь, есть ли там что-то еще». Она покачала головой. В любом случае здорово, что кто-то в меня верит. «А твои родители?» — спросил я. «Они в курсе?» «Чего именно?» «Что тебя хотят сделать в агентстве партнёром. И что ты, вероятно, сняла рекламный ролик, который получит награду. Они что-нибудь об этом знают?» «Они есть, но их словно бы и нет. Не знаю, поймёшь ли ты. Несколько дней назад я позвонила матери и оставила сообщение, в котором рассказала о рекламе. Но это словно крик в пустоту. Я до сих пор жду, что она перезвонит». «А в чём проблема?» — хмуро спросил я. «С чего бы начать?» Фейт покрутила в пальцах салфетку, потом взглянула на меня. «Ты правда хочешь знать?» «Если ты пожелаешь рассказать». «Особо не о чем рассказывать. Я ведь уже говорила тебе о деньгах и о том, как они хотели отправить меня в хороший колледж и всё такое. Но, по сути, на этом всё их воспитание закончилось. Они развелись, когда мне было 10. И последовавшая за этим борьба за опеку далась мне нелегко». «Они боролись за тебя», — проговорил я, но Фейт покачала головой. «Они заставили меня выбрать, кто станет опекуном». «Какого хрена? Тебе ведь было 10». Она кивнула. «Кстати, ни один из них на самом деле не надеялся стать избранным. Они всего лишь использовали меня как оружие в борьбе друг с другом. Я решила жить с отцом. Просто потому, что у него работала Кармелла, моя любимая экономка. Я знала, что в конечном счёте она позаботится обо мне лучше, чем родители. Однако мать так меня и не простила. Это глупо, учитывая, что сама она вовсе не создана для материнства. Ей бы стоило остаться со своими лошадьми и ужасной безволосой кошкой». Я закашлялся, пытаясь подавить смешок. Я восхищался сидящей рядом со мной девушкой. Она сама не осознавала собственной силы. Но я-то всё понимал. Я увидел её стойкость ещё там, на Гавайях, когда сказал, если бы пришлось, она ползком бы выбралась из Хаопи. «В любом случае», — продолжила Фейт, «мать перестала со мной разговаривать. А отец, как только обрёл свободу от супружеских уз, начал заводить себе подружек, одну другой моложе. Конечно, я часто шучу о пристрастиях отца к молоденьким девочкам. Но на самом деле это просто ужасно». «Не сомневаюсь». Окончив колледж, я уехала как можно дальше от обоих. Мама сейчас в Коннектикуте, а отец в Майами с моей новой 24-летней мачехой. А я здесь. «Здесь. И практически одна, не считая Сайлоса». «Знаешь, довольно долго меня это вовсе не беспокоило», — продолжила Фейт. «По крайней мере, я о них даже не вспоминала. Я развлекалась с Виф и, по сути, уподоблялась любовницам отца. Использовала мужчин с деньгами, даже если мне это было не нужно. Так продолжалось до тех пор, пока я не встретила Сайлоса. Увидев их отношения с Максом, думаю, именно тогда я начала меняться. А Гавайи просто подтолкнули меня к краю пропасти». Она выгнула бровь. «Или спихнули вниз по тропе. Что, если подумать, оказалось не слишком приятно». «Понимаю», — улыбнулся я. «Я же, напротив, так и не перестал злиться на родителей. Хотя прошло уже много лет. Нужно просто забыть о них. Но я не могу». «Ты всегда ждёшь, когда сработает сигнал тревоги», — тихо проговорила Фейт. «Для меня же всё это больше похоже на молчание, на пустоту. Родители никогда не называли меня непослушной или глупой, не заставляли чувствовать себя плохо. Они просто ничего не говорили. И я росла, не зная, что думать. Я была красивой? Любила веселиться? Я понятия не имела. Поэтому не забивала себе голову такими мыслями, позволив другим решать за меня. Хотя, может, я сознательно избегала подобных вопросов». Фейт преувеличенно сильно вздрогнула. «Уф, Теперь после таких откровений мне понадобится коктейль. Я рассмеялся. И то, что зародилось между нами, стало еще глубже, сильнее сблизило нас. Мы пообедали и вернулись в квартиру Фейт. А после я крепко поцеловал ее, медленно раздел и вошел в нее с таким благоговением, какого еще не испытывал прежде. Мы смотрели друг на друга, не в силах отвести взгляда. Я же вновь и вновь задавал себе один и тот же вопрос. Как, черт возьми, я смогу ее оставить? «Я так нервничаю», — призналась Фейт. Мы в очередной раз приняли душ, и она снова переоделась. Теперь Фейт надела черные брюки и белую блузку без рукавов, собрала волосы в пучок на голове, оставив открытой элегантную шею, сводящую меня с ума. Фейт не дружила с готовкой, поэтому заказала доставку еды из изысканного ресторана. В 6 часов раздался стук в дверь, в квартиру вошел высокий светловолосый парень. Он выглядел внушительно и словно источал силу. Я много раз видел подобных ему на Уолл-стрит, однако Сайлас Марш мог дать им всем 100 очков вперед. Весь его облик, одежда, прическа, часы на запястье кричал о настоящем богатстве. Но манера поведения не оставляла сомнений. Речь шла не о миллионах, а о миллиардах долларов. Миллиарды, заработанные на лекарствах. Однако эта мысль не вызвала никаких чувств. Да я бы и не позволил выбить себя из колеи. Следом за Сайласом в квартиру вошел другой парень, чуть ниже ростом, не такой крепкий, но все же довольно стройный, с каштановыми волосами, карими глазами и широкой дружелюбной улыбкой. Сайлас казался жестким и настороженным. Наверное, как и я. Макс же сразу завоевал мою симпатию. Фейт поцеловала в щеку Сайласа, потом Макса. А после взяла меня под руку. «Эшер Маккей, это Сайлас Марш и Макс Кауфман Марш». «Приятно познакомиться», — проговорил Сайлас, крепко пожимая мне руку. Его взгляд стал еще жестче. Парень явно оценивал меня, чтобы понять, достоин ли я ее. Такая верность Фейт тут же сделала его симпатичным. «Приятно познакомиться, Эшер», — произнес Макс и крепко пожал мне руку, не такой мертвой хваткой, как Сайлас. «Я слышал, ты первым подоспел на помощь, когда наша девушка попала в беду». «Что-то в этом роде». «Эшер усадил меня в корзину вертолета и отправил во свояси», — призналась Фейт, провожая их в гостиную, где на кофейном столике стояли тарелки с канапе и бутылки с газированной водой. «Но позже, в больнице, он и правда меня спас». Она мягко улыбнулась мне с благодарностью, как будто бы она сама не спасла меня в ответ. «Вы явно нас превзошли», — смеясь проговорил Макс. «Мы с Сайласом познакомились на собрании анонимных наркоманов. Не слишком-то привлекательно». Я вскинул голову, и Сайлас поймал мой взгляд через кофейный столик. «Не скромничай», — хмыкнула Фейт. «У вас эпичная история. Я всегда завидовала ей, пока...» Она бросила взгляд на меня, потом широко улыбнулась. «Кто хочет есть?» Сайлас по-прежнему наблюдал за мной. И я четко уловил его сообщение. «Нам с тобой нужно поговорить». Я кивнул в ответ. Слова насчет общества анонимных наркоманов разбудили во мне любопытство. И я гадал, что будет дальше. Однако они с Максом явно походили на хороших парней, которые заботились о Фейт и защищали ее. И против этого я не мог возразить. За ужином мы смеялись и непринужденно болтали. Но когда Сайлас понес в кухню тарелки, я последовал за ним. Протянул я, подходя к нему у раковины с грязной посудой. «Ну что, как тебе Сиэтл?» — поинтересовался он. «Наверное, сильно отличается от Кауаи». «Можно и так сказать», — согласился я. Но у Сиэтла есть свои плюсы. Точнее, один плюс. Она. Я кивнул. Значит, вы с Максом познакомились на собрании анонимных наркоманов? Так и есть. Сайлас прислонился к стойке и, повернувшись ко мне, скрестил руки на груди. Знаешь, у нас с тобой есть нечто общее. Кроме неё, сообщил я. Да? Он немного расслабился. Раньше я жил в Нью-Йорке, работал на Уолл-стрит и слишком много развлекался, если ты понимаешь, о чём я. Но вот моя мать... Я прочистил горло. Ей пришлось не слишком весело. Она повредила спину, и ей прописали Окси-Про. Сайлас пару мгновений смотрел на меня. Потом опустил голову. Чёрт. Мне жаль. Это мало что значит по сравнению... Всё в порядке. Судя по словам Фейт, это случилось до того, как ты начал работать в компании. Я вовсе не хочу, чтобы ты чувствовал себя дерьмово. Я знаю, насколько ты важен для Фейт, и, наверное, таким образом пытаюсь сказать, что ценю это. Она для меня тоже очень важна. Поэтому лучше, чтобы между нами не осталось недомолвок. Сайлас кивнул и опёрся руками на столешницу. Ты очень великодушен. Как бы то ни было, я сам пробовал эти таблетки. Вот почему Макс говорил об обществе анонимных наркоманов. Я не понаслышке знаю, на что похожа эта зависимость. И пусть я в то время не был связан с компанией, мне чертовски жаль твою маму. Спасибо, кивнул я. Хотя у меня странное чувство. Как будто мы встречаемся не в первый раз. Знаю, звучит безумно, но... Нет, я понимаю. Криво улыбнувшись, произнёс Сайлас. Это странный побочный эффект зависимости. Она сокращает расстояние, словно все мы, члены секретного клуба, и знаем пароль. Чертовски верно сказано. Повисло короткое молчание. Я больше не чувствовал себя странно. Напротив, мы расслабились. Наверное, сейчас между нами начала зарождаться дружба. «Сколько ты пробудешь в городе?» — спросил Сайлас. «Ещё пару дней». «А что потом?» Прямой вопрос. Я ощутил, как волоски на шее встали дыбом. Однако Сайлас был со мной откровенен, и я не собирался лгать. «Не знаю», — признался я. «Понятия не имею, что, чёрт возьми, будет дальше. Я не хочу вмешиваться в твои дела, и всё же не можешь остаться в стороне, потому что Фейт — твоё дело», — проговорил я. «Было бы глупо вставать у тебя на пути. Да я и не хочу. Я просто не хочу, чтобы она пострадала. Ты первый парень, с которым она вообще меня познакомила. Первый, кого она когда-либо называла по имени. А она — первая женщина, ради которой я впервые за много лет ступил на материк», — сообщил я. «Единственная, для кого я пошёл на это». Сайлас кивнул. «Знаю, ты и правда не безразличен. Вероятно, даже больше, чем она готова признать, но... Прости, что указываю на очевидное, вы не так уж долго были вместе». Конечно, он не ошибался. Наши отношения с Фейт начались недавно. Но, похоже, чувства к ней оказались заложены где-то глубоко во мне. Они словно существовали там всегда и просто ждали её. Иногда об этом трудно помнить. «Всё в порядке», — сказал Сайлас. «Кажется, она и правда счастлива. Но ты там, она здесь. И это чертовски трудно. Я всё понимаю, но, может, вам не нужно решать всё здесь и сейчас, в оставшиеся пару дней. Просто позвольте событиям идти своим чередом. И пусть всё будет так, как должно». Обычно я действовал противоположным образом. Брал всё под контроль и не спускал глаз. Ведь стоит ослабить бдительность. Положив руку на плечо, Сайлас вывел меня из задумчивости. «Ты хороший парень, Эшер. Я вижу. И если причиню боль Фейт, ты надерёшь мне задницу», — усмехнулся я. «Верно. с улыбкой подтвердил Сайлас. «Но я хотел сказать о другом. Ты хороший парень, а значит, все наладится. Поэтому я не стану волноваться». Его улыбка стала шире, а взгляд смягчился. «Если не веришь, поговори с Максом. Он ходячий позитив». Мы пожали друг другу руки. На этот раз он не стал изо всех сил сжимать мою ладонь, и вернулись к остальным. Теперь беседа текла еще более непринужденно. И Макс с Сайлосом засиделись почти до полуночи. Когда они ушли, мы с Фейт убрали со стола, а после свернулись калачиком в ее постели. «Я заметила, вы с Сайлосом долго болтали на кухне», — проговорила Фейт, уткнувшись головой мне в подбородок. «Все в порядке? Похоже, вы поладили». «Мы просто поговорили по душам». «Надеюсь, он не доставил тебе хлопот?» Она заметно расслабилась. «Не особо. Он хотел выяснить мое прошлое, криминальные события. Он защищает меня. Как мило», — усмехнулась она. Я притянул ее ближе. «Я рад, что у тебя есть он. Тот, кто позаботится о ней, когда я не смогу». Фейт вполне могла сама о себе позаботиться. Но мне по-прежнему хотелось ее защитить, уберечь от негативного влияния других людей и позволить быть самой собой. Потому что я знал, если дать ей хоть полшанса, из нее может выйти нечто особенное. Но не на Гавайях. Остров поставил ее на костыли, и всю поездку она потела, боролась и мучилась от боли. Здесь же вела себя непринужденно, выглядела элегантно и сексуально в дизайнерских платьях и туфлях на каблуках. Перед Фейт с визгом останавливались такси. Мужчины спешили распахнуть для нее двери. Она казалась живой и энергичной, совершенно другой, нежели на Кауаи. Этот город являлся для нее естественной средой обитания. И я загасил всякую надежду, возможно, до сих пор таящуюся в сердце. Поступить иначе было бы несправедливо по отношению к Фейт. Вот мы и снова здесь. 2 дня спустя мы стояли с Фейт в терминале вылета в аэропорту Ситак. «Мы застряли, верно? Остановились где-то между «Привет» и «Прощай». Я кивнул, обнимая ее за талию. Фейт испытующе взглянула на меня. «Что будем делать?» Я же вспомнил слова Сайлоса. «Просто продолжим двигаться вперед и приложим все силы, чтобы из наших отношений что-то получилось». «Отношения на расстоянии?» Нахмурилась Фейт. «Больше похоже на изысканную пытку». «Давай просто жить и посмотрим, что из этого выйдет». Она кивнула, не сводя с меня взгляда зеленых глаз. «Отношения означают...» «Никаких связей на стороне», — закончил я. «Я буду верен тебе, Фейт, обещаю. Думаю, ты...» «Думаю, ты то, что мне нужно». «Я буду верен», — снова проговорил я. Она мило улыбнулась, и я ощутил, как заныло сердце. Я знал, что никто раньше не оказывал ей подобного внимания, и радовался, что в этом плане стал первым. «Я тоже буду верна», — пообещала она. «Сомневаюсь, что смогу хоть с кем-то переспать. Ты ужасно высоко поднял планку пожарной». «Как и ты, женщина». Я наклонился и поцеловал ее. Мы снова попрощались. Когда я уходил от Фейт, в душе поселилась глубокая уверенность, что я смогу выдержать не так уж много подобных прощаний.